«Брат Амай», — сказал епископ Перегрина, — «он никогда не использовал почетный титул «Дом Кристана», хотя даже кардиналы обычно проявляли такую любезность. Хорошо, что вы пришли. Доктор Нави уже успел занять самое удобное кресло, но Дом Кристана и не думал упрекать его за это. Праздность и себелюбие сделали Нави толстым, а жир принудил его к еще большей праздности. Страшная болезнь, змея, пожирающая собственный хвост. Дом Кристана благодарил небо за то, что не страдает ею. Он выбрал себе высокий табурет без спинки. Здесь его тело не сможет расслабиться, а потому разум останется ясным. Навья начал немедленно пересказывать свою неприятную беседу с голосом тех, кого нет, и подробно объяснил, что именно угрожал учинить голос, если бойкот будет продолжаться. «Инквизитор, можете себе представить? Этот неверный осмелился угрожать матери церкви. Ох, каждый раз, когда мать церковь оказывается в опасности, в пастве пробуждается дух крестоносцев. Но попроси их ходить к мессе раз в неделю, как этот дух сворачивается калачиком и засыпает». Речи Нави произвели некоторое впечатление, и епископ Перегрина рассердился еще больше. Его темно-коричневая от загара кожа начала багроветь. Когда Нави наконец умолк, Перегрина повернулся к дому Кристана. Его лицо напоминало маску ярости. «Ну и что вы на это скажете, брат Амай?» «Если бы я не был вежливым человеком, то сказал бы, что вы повели себя как полный болван, связавшись с голосом, когда закон явно на его стороне. А сам голос, кстати, еще не сделал нам ничего плохого. Пока, потому что теперь вы его спровоцировали, разозлили. Он теперь куда опаснее, чем был бы, если бы вы просто проигнорировали его приезд». Думал про себя дом Кристана, но вслух произнес, едва заметно улыбнувшись и наклонив голову. «Я думаю, мы должны нанести удар первыми и лишить его возможности вредить». Эти воинственные слова застали епископа Перегрина врасплох. «Именно», — отозвался он, — «но я никак не ожидал, что вы тоже это понимаете. Филия столь же искренне в своей вере, как и любой христианин, не прошедший посвящение», — ответил дом Кристана. «Но поскольку мы не священники, нам приходится пользоваться разумом и логикой, жалкими заменителями авторитета церкви». Епископ Перегрина понимал, что монах насмехается, но никогда не мог вывести его на чистую воду, а потому лишь хмыкнул и прищурил глаза. «Ну что ж, брат Амай, как, по-вашему, нам следует нанести удар?» «Что ж, отец Перегрина, закон выражается предельно ясно. Голос может получить власть над нами, только если мы станем вмешиваться в исполнение его профессиональных обязанностей. Чтобы лишить его возможности причинить нам даже малейший вред, достаточно начать сотрудничать с ним». Тут епископ Перегрина взревел и изо всех сил грохнул по столу кулаком. «Это просто софистика! Следовало ожидать от вас такого выверта, Амай!» Дом Кристана вежливо улыбнулся. «У нас нет выбора. Либо мы отвечаем на все его вопросы, либо он подает петицию, совершенно справедливую, о статусе инквизитора. Не вы садитесь на ближайший корабль, идущий в Ватикан, чтобы предстать перед судом по обвинению в религиозных преследованиях. Мы все слишком любим и уважаем вас, епископ Перегрина, чтобы позволить вам лишиться поста». «О да, я осведомлен о ваших чувствах. Голоса тех, кого нет, на самом деле вполне безобидны. Они не имеют организации, не раздают святого причастия, даже не настаивают на том, что королева Улья и Гегемон – священное писание. Единственное их занятие – поиск правды о судьбах умерших. Потом они рассказывают всем, кто желает слушать, историю жизни покойника так, как они сами ее понимали». «И это, по-вашему, безобидно?» «Как раз наоборот. Сан-Анджело основал наш орден именно потому, что правда – это страшная сила. Но я полагаю, от голосов нам куда меньше вреда, чем, скажем, от протестантов. А если нашу католическую лицензию отменят на основании религиозных преследований, Конгресс немедленно везет сюда эмигрантов других религий, чтобы как минимум треть населения стала некатолической. Епископ Перегрина покрутил свое кольцо. Но может ли Конгресс позволить себе такой шаг? Размеры колоний были строго ограничены с самого начала. Приток неверных. Мы мгновенно вылетим за предписанные рамки. Вы должны знать, что они уже приняли меры на этот случай. Как вы думаете, зачем на орбите остались два корабля? Католическая лицензия гарантирует неограниченный рост населения. Когда мы превысим квоту, они просто увезут лишних. Насильственная миграция. Это все равно будет сделано через одно-два поколения. Так почему не начать сейчас? Они не станут. Звездный конгресс впервые созвали именно для того, чтобы прекратить волну религиозных войн и погромов, прокатившуюся по всем обитаемым мирам. Так что не стоит шутить с законами религиозных преследований. Но это же не лезет ни в какие ворота. Какой-то полубезумный еретик вызвал сюда голос, и над нами нависла угроза насильственной эмиграции. Мой уважаемый отец, светской власти всегда было трудно найти общий язык с духовной. Мы должны быть терпеливы и терпимы. У нас есть на то весьма веская причина. Большие батальоны на их стороне. Нави хихикнул. «Пускай у них есть батальоны, мы владеем ключами от рая и ада», — ответил епископ. «Ну да, и половина Звездного Конгресса уже трепещет от страха. Впрочем, возможно, я действительно могу помочь вам несколько смягчить ситуацию. Вместо того, чтобы публично отказываться от ваших прежних замечаний и про себя добавил от ваших идиотских, разрушительных, бездарных воплей, вам следует только поставить город в известность, что вы поручили детям разума Христова нести тяжкое бремя общения с этим неверным и отвечать на его вопросы. Вы можете не знать ответа, вставил Нани, но мы можем искать их для него, не так ли? Можем избавить жителей Милагра от необходимости говорить с голосом напрямую. Вместо этого они будут отвечать на вопросы безобидных братьев и сестер нашего ордена. «Иными словами, — сухо сказал епископ Перегрина, — монахи вашего ордена станут прислуживать неверному». Дом Кристана закрыл глаза и трижды повторил про себя свое имя.